Глава шестая. «Какой смысл в этом костюме?» — спросил я Клэр после того, как мы заказали аперитив, и метрдотель удалился. «Милый», — Клэр протянула руку и прикоснулась к моей щеке. «Нет, ну ты только посмотри. Он нацепил его не просто так. Ты же не будешь отрицать, что в нем кроется определенный смысл». Моя жена одарила меня лучезарной улыбкой, которая одаривала всякий раз, когда считала, что я слишком завожусь. Улыбкой, говорящей, что ее забавляет мой пыл, но что она ни на секунду не воспринимает его всерьез. — И эта церковная свечка? — продолжал я. — Почему не цветы? Или не траурный марш? Клэр взяла пелопонесскую оливку из плошки и сунула ее в рот. — Ммм, — сказала она, — объедение. Жаль только, что розмарин, судя по вкусу, явно недополучил солнца. Теперь настала моя очередь улыбнуться жене. Розмарин, как потом поведал нам метрдотель, был собственного разведения и происходил из стеклянной теплицы на задворках ресторана. — Ты обратила внимание на его мизинец? — спросил я, раскрывая меню. — Вообще-то я сначала хотел взглянуть на цены. Цены в подобных ресторанах меня завораживают. Должен отметить, сам я не жмот. И не стану утверждать, будто не знаю цены деньгам, однако я ни в коей мере не отношусь к тем, кто уверен, что пойти в ресторан значит выбросить деньги на ветер и предпочитает ужинать дома, где гораздо вкуснее. Такие люди ничего не смыслят ни в еде, ни в ресторанах. Нет, меня завораживает нечто другое, что условно назову непреодолимым расстоянием между блюдом и назначенной за него денежной суммой. Мне кажется, что две эти величины, с одной стороны еда, а с другой деньги, не имеют между собой ничего общего. Они обитают в диаметральных плоскостях и не должны соседствовать в одном меню. Я собирался пройти по названиям блюд и соотнесенным с ними ценам, но мое внимание привлекла фраза на левой странице меню. Я впился в нее глазами, после чего стал высматривать полосатый костюм метрдотеля в глубине ресторана. — Что случилось? — поинтересовалась Клэр. — Знаешь, что здесь написано? Моя жена вопросительно на меня посмотрела. — Здесь написано «Аперитив от заведения 10 евро». — Ну и что? — Ты не находишь это странным? — удивился я. Метрдотель говорит нам, в качестве аперитива от заведения у нас сегодня розовое шампанское. Как это понимать? Ты пребываешь в полной уверенности, что ресторан угощает тебя розовым шампанским. Или я не прав? Если тебе что-то предлагают от заведения, значит, бесплатно, так ведь? И тогда это не стоит 10 евро. Это не стоит ни цента. Но не всегда. Например, «бифштекс а ля мезон» означает лишь то, что бифштекс приготовлен по рецепту заведения. Нет, не очень удачный пример. Домашнее вино. Вино, разливаемое в данном заведении, это же не значит, что его разливают бесплатно. Ладно, ладно, это логично, но я про другое. Я же еще не успел прочесть меню. Человек в тройке выдвигает для тебя стул, ставит перед твоим носом жалкую плошку оливок и объявляет, какой сегодня в заведении аперитив. Это же слегка сбивает с толку. Это звучит так, словно аперитив предлагается бесплатно, а не стоит 10 евро. 10 евро! 10! Давай рассуждать иначе. Стали бы мы заказывать бокал выдохшегося розового шампанского от заведения, если бы заранее знали, что оно стоит 10 евро? Нет. Вот именно. Нас просто поймали на крючок? Да. Я посмотрел в глаза своей жене, и она ответила мне серьезным взглядом. «Нет, я не подтруниваю над тобой», — говорил ее взгляд. «Ты совершенно прав. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Это действительно странно. Такое впечатление, что они делают это намеренно, чтобы посмотреть, попадешься ты в их ловушку или нет. Но правда же?» Вдалеке я уловил, как костюм тройка нырнул в кухню. Я помахал ему. Но мой жест заметила лишь одна из девушек в черном фартуке, тут же устремившаяся к нашему столику. «Послушайте», — сказал я, демонстрируя девушке меню и глядя на Клэр в поисках поддержки или любви, или в расчете на понимание, что, мол, с нами такие шутки не пройдут, но взгляд Клэр был прикован к чему-то за моей спиной. к месту, где, по моему разумению, находился вход в ресторан. «А вот и они», — сказала Клэр.